Попали под стояком, видны лобковые пряди, меркантильные бляди. Давайте все дружно спрячем наши настоящие личности и скроемся под вуалью лицемерия. Шприц намеренно наполнен черным клевером. За тарелку супа, за место презерватива косуха. Я уже су ему на грудь, меня напрягает его тупость, но у него мерен. Неряшливо измеряв его половой орган, играет орган. Его папа чуркой торговал на сваем, а после диска сама ты смотри, не облюйся под дисками. В автобусе протискивай руку с мелочью на палец сухого. Она бы штрейт, я флёрцу в рот. Создать мерч литовского самогона и впаривать малолеткам, которые хотят двор бульбаша. Их ебал Янгалышев Саша, у меня сажа на яйцах, когда на прилавках появятся кишки богатых дядечек. Саундчек, я твой сладкий малолетний бойчик. Заходи на ночлег, пущу в твое депо Боинг. Вагина с кровью и на залупе улитки. Смазываю простату улитками, на плите варю смесь. Трусы залезь, Владу жмыху, но его все знают, а значит сосайте хуй. Сыти на бурю, меняйте друзей на курево, на ширево. Продали, нашли, незрелое тело, анальчик вспотело. Пиздец, как бледная, ты пиздец, как и бледная, детка. Вот если можно, расскажите подробнее, что за контингент пользуется вот такими мальчиками? Потому что вы когда говорите, что за тарелку супа, вот с вокзала взять, как нечего делать, ведь все-таки изнасиловать ребенка за тарелку супа, ну, может, человек, который вот сравним с Фишером. И где же у нас, значит, столько Фишеров и ходит по улицам? Почему? Я с вами согласен. Дело в том, что некоторых мальчиков берут очень нормальные дядечки, такие богатые, в принципе, очень состоятельные люди, которые, допустим, не хотят светиться на голубой почве. Которые на вокзале тусуются, там, два дня кусок неба не видали, конечно, они отдаются за тарелку супа. Если будут ко мне обращаться такие ребята, я буду помогать.